Гусар истолковал ее растерянность по-своему и, приосанившись, заявил. «Я ведь к чему веду? Если Шельма и Разм меня опередил, я немедленно ретируюсь. Что бы ни говорили недоброжелатели, мадемуазель, Зуров — человек с принципами. Никогда не посягнет на то, что принадлежит другу». «Это вы про меня?» — дошло до Вари. «Если я то, что принадлежит Фандорину, вы на меня не посягнете, а если не то посягнете? Я правильно вас поняла?» Зуров дипломатично поиграл бровями, ничуть, впрочем, не смутившись. «Я принадлежу и всегда буду принадлежать только самой себе, но у меня есть жених», — строго сказала нахалу Варя. «Наслышан. Но месье арестант к числу моих друзей не принадлежит», — повеселев, ответил ротмистр, и с рекогносцировкой было покончено. Далее последовала, собственно, атака. «Хотите пари, мадемуазель? Ежели я угадаю, кто первым выйдет из шатра, вы мне подарите поцелуй. Не угадаю? Обреваю голову нагло, как башибузук. Решайтесь. Правый риск для вас минимальный. Там в шатре человек 20». У Вари против воли губы расползлись в улыбку. «И кто же выйдет?» Зуров сделал вид, что задумался, и отчаянно мотнул головой. «Эх, прощай, мои кудри! Полковник Саблин! Нет. Маклафлин! Нет. Буфетчик Семен, вот кто!» Он громко откашлялся, и через секунду из клуба, вытирая руки о край шелковой поддевки, выкатился буфетчик. Деловито посмотрел на ясное небо, пробормотал: «Ох, не было бы дождя!» и убрался обратно, даже не посмотрев на Зурова. «Это чудо! Знак свыше!» — воскликнул граф и, тронув усы, наклонился к хохочущей Варе. Она думала, что он поцелует ее в щеку, как это всегда делал Петя. Но Зуров целил в губы, и поцелуй получился долгим, необычным, с головокружением. Наконец, чувствуя, что вот-вот задохнется, Варя оттолкнула кавалериста и схватилась за сердце. «Ой, вот я вам сейчас как влеплю пощечину!» — пригрозила она слабым голосом. «Предупреждали ведь добрые люди, что вы играете нечисто!» «За пощечину вызову на поединок, и, несомненно, буду сражен!» — тараща глаза промурлыкал граф. Сердиться на него было положительно невозможно. В палатку сунулась круглая физиономия Лушки, заполошенной бестолковой девчонки, исполнявшей при сестрах обязанности горничной, кухарки, а при большом наплыве раненых и санитарки. «Барышня, вас военные дожидаются?» — выпалила Лушка. «Черный, с усами и при букете. Что сказать-то?» «Легок на помине бес», — подумала Варя и снова улыбнулась. Зуровские методы осады ее изрядно забавляли. «Пусть ждет. Скоро выйду», — сказала она, отбрасывая одеяло. Но возле госпитальных палат, где все было готово для приема новых раненых, прогуливался вовсе не гусар, а благоухающий духами полковник Лукан, еще один соискатель. Варя тяжело вздохнула, но отступать было поздно. «Обворожительная, как утренняя заря!» — кинулся было к ручке полковник, но отпрянул, вспомнив о современных женщинах. Варя качнула головой, отказываясь от букета, взглянула на сверкающий золотыми пузументами мундир союзника и сухо спросила: «Что это вы с утра при таком параде?» «Отбываю в Букарешт на военный совет к его высочеству», — важно сообщил полковник. «Зашел попрощаться и заодно угостить вас завтраком». Он хлопнул в ладоши, и из-за угла выехала щегольская коляска. На козлах сидел денщик в застиранной форме, но в белых перчатках. «Прошу», — поклонился Лукан, и Варя, поневоле заинтригованная, села на пружинищее сиденье. «Куда это мы?» — спросила она. «В офицерскую кантину?» Румын лишь таинственно улыбнулся, словно собирался умчать спутницу по меньшей мере в 39-е царство. Полковник вообще в последнее время вел себя загадочно. Он по-прежнему ночи напролет просиживал за картами, но если в первые дни злополучного знакомства с Зуровым вид имел затравленный и несчастный, то теперь совершенно оправился и, хотя продолжал спускать немалые суммы, ничуть не падал духом. «Что вчерашняя игра?» — спросила Варя, приглядываясь к коричневым кругам под глазами Лукана. «Фортуна ко мне наконец повернулась», — просиял он. «Везенью вашего Зурова конец». «Известно ли вам о законе больших чисел? Если день за днем ставить крупные суммы, то рано или поздно непременно отыграешься». Насколько помнила Варя, Петя излагал ей эту теорию несколько иначе. Но не спорить же. «На стороне графа слепая удача, а за мной математический расчет и огромное состояние. Вот взгляните-ка». Он оттопырил мизинец. «Отыграл свой фамильный перстень. Индийский алмаз 11 каратов, вывезен предком из крестового похода». «Разве Румыны участвовали в крестовых походах? Опрометчиво удивилась Варя и прослушала целую лекцию о родословной полковника, которая, оказывается, восходила к римскому легату Лукану Маврицию Туллу.